Глава 16. Маша. «Слышал?» Саймон притягивает меня за талию. «Тебя попросили уйти!» Взгляд Никиты мечет настоящие молнии, и я инстинктивно прижимаюсь к Саймону. Топольский сильнее и тренированнее, и, судя по его виду, он как раз собирается это доказать. «Отвали от нее!» — хрипло говорит Ник, сжимая руки в кулаки. «Никита, уходи!» «Прошу почти умоляюще! Иначе я вызову полицию!» «Пусть сначала он уйдет!» Топольский выделяет каждое слово, будто выплевывает. «Мало проторчал в полицейском участке!» На мое удивление, Саймон ведет себя совсем не так, как на вечеринке. Тогда он подчинился и вышел, даже не пробуя спорить. А сейчас только хмыкает. «Девушка не тебя выбрала, Кит! Или ты забыл правила?» «Не забыл!» Я ясно слышу, как Топольский скрежещет зубами. «Ну и что бы тебя выбирали, не помню». Саймон цепенеет. Теперь эти двое вместе сверлят глазами друг друга, а я совсем перестаю что-либо понимать. «О каких правилах вы говорите? Кто кого должен выбрать?» Беспомощно смотрю то на Ника, то на Саймона. «На правилах хорошего тона», цедит Топольский, не сводя глаз с Саймона. Он сейчас как сжатая пружина. Только коснись, выстрелит. Но я не обманываюсь. Никита думает только о себе, а Саймон на моей стороне. Я тоже за Саймона. Ненавижу, когда унижают тех, кто слабее. Особенно такие, как Топольский. Поэтому обвиваю руками его талию и смотрю в упор на Никиту. Он снова сжимает кулаки и челюсти, отчего на скулах играют желваки. Делает шаг назад, и мне даже чудится злобный рык, но в реальности слышится лишь прерывистое дыхание. «Ладно, на этот раз!» Не договаривает и выходит из комнаты, с силой хлопнув дверью. Мы с Саймоном некоторое время молчим, затем я осторожно отпускаю его талию. «Почему у тебя чемодан валяется посреди комнаты, малыш? И одежда на полу разбросана!» спрашивает приятель. «Ты куда-то собираешься?» В голове полный бардак и раскалибровка. Ничем другим не могу объяснить то, что я обманываю Саймона. «Нет, я убирала в шкафу, и тут пришел Никита». «Что он от тебя хотел?» «Не знаю». Зачем-то я упорно молчу о том, что Топольский хотел, чтобы я уехала. Он не сказал, ты пришел раньше. «Хорошо». Кажется, Саймон мне не верит, но соглашается. «Ты идешь на пробежку?» «Я не очень хорошо себя чувствую. А вот здесь я не лгу. Говорю чистую правду. У меня до сих пор дрожат пальцы, трясутся колени, во рту сухо, а перед глазами все плывет». «Тогда просто прогуляемся». Саймон настойчиво сдавливает локоть, и я сдаюсь. «Мне правда надо переодеться и сложить вещи. Я подожду, только недолго». Он кивает и выходит из комнаты, а я без сил опускаюсь на пол. У меня ощущение, как будто стены комнаты двигаются, грозя раздавить меня, оставить только мокрое пятно. Но почему, если ничего особенного не происходит? Мало ли что там ударило в голову Топольскому. Заставляю себя подняться с пола, собираю вещи в охапку и кое-как запихиваю в шкаф. Следом заталкиваю чемодан. Потом разложу, когда перестанут трястись руки. Переодеваюсь в джинсы с футболкой и выхожу на улицу. Саймон уже ждет, и мне хочется хорошенько тряхнуть головой. Ничего не случилось. Это все моя буйная фантазия. Небо такое же голубое, деревья зеленые. В кампусе кипит жизнь. Пусть несколько тише, чем обычно. Все под впечатлением от попытки Леи покончить с собой. И на меня это, видно, тоже так подействовало. В остальном все хорошо. Саймон протягивает руку. Я вкладываю в нее ладонь, а сама незаметно смотрю по сторонам. Высматриваю, не припарковано ли где Мазерати. Я точно схожу с ума. Провожу рукой по лицу, и Саймон участливо наклоняется. «Что с тобой, малыш? Ты сама на себя не похожа». «Не знаю», — качаю головой. «Это после случая с той девушкой, которая прыгнула с крыши». Успокойся. С ней все будет хорошо. Саймон порывисто меня обнимает. А мне хочется его оттолкнуть. Я все же сумасшедшая, да? Делаю вид, что просто отстраняюсь, заглядывая ему в лицо. «Ты что-то знаешь?» «Слышал», — уклончиво отвечает парень. «У нее переломы, ушибы, сотрясение мозга, но угрозы жизни нет». «Она останется инвалидом?» «Точно не знаю, но надеюсь, что нет». И тогда я решаюсь. Разворачиваюсь и смотрю ему в глаза. «Саймон, ты знаешь, почему она прыгнула?» Приятель непонимающе моргает. «Понятия не имею. Эти вопросы Киту надо задавать. Они поругались, наверное. Его в полицию допрашивали, но там адвокаты сразу налетели. Мать постаралась. Ты же знаешь, сколько у них денег. Так что, думаю, правду никто из нас не узнает». «Зато я знаю, Саймон. Она из-за Никиты прыгнула. Но они не просто так поругались. Она его шантажировала. Я слышала, как они ссорились на вечеринке. Он Лию в комнате закрыл, потому что она напилась. Этот браслет... Все из-за него, Саймон! Если бы Никита не подписался, ничего бы не было! А он не мог отказаться, понимаешь? Послушай!» Приятель тянет меня за руку. Но я его перебиваю. «Нет, это ты меня послушай! Доведение до самоубийства — это уже серьезно, это статья! И как бы я ни относилась к Топольскому, здесь он не виноват! Виноваты те, кто играет в эту игру!» «Что ты хочешь, Мария?» — неожиданно резко спрашивает Саймон, выпуская мою руку. «Я хочу сыграть в игру и вывести всех на чистую воду. Ты мне поможешь?» Саймон задирает голову и смотрит в небо, а я затаиваю дыхание. «Как ты себе это представляешь, малыш?» — наконец заговаривает он. «Очень просто», — отвечаю торопливо, чтобы он не передумал. «Я иду в полицию и все рассказываю. Предлагаю им использовать меня как приманку. Ты мне помогаешь проникнуть на эту их тусовку. Скажешь, что мне надоело работать в столовке и мыть полы. Я записываю доказательства на диктофон и камеру. Полиция приезжает и всех арестовывает». Саймон снова долго молчит, а я воодушевляюсь тем, что он не отказал сразу, и продолжаю. «Пойми, они перешли все границы. Одно дело поработать на вечеринке или убрать у кого-то из мажоров в доме, как у того же Топольского, к примеру. Но то, что они сделали с Норой, это настоящее сексуальное рабство. Это насилие!» «Она сама на это пошла». Саймон явно недоволен, но я не могу остановиться. «Нет, неправда! Я теперь поняла, как все было. Нора влюбилась в Конора, точно как Лия в Никиту. Она продала себя Конору. Но он оказался не таким, как Топольский. Он сделал из нее сливной бачок для своих приятелей. Или я не права?» Друг отворачивается, сунув руки в карманы. И это лишь подтверждает мою правоту. «Ты слишком хорошо о нем думаешь, Мария», — неожиданно отвечает Саймон и вперяется в меня буравящим взглядом. «Скажи, он тебе нравится?» «Кто?» — невольно отступаю. «Я понимаю, о ком он, но зачем-то тяну время». «Кит!» «Но... почему ты спрашиваешь?» «Он вам всем нравится», — неожиданно зло отвечает парень. «Вы все готовы лечь под него по первому зову?» «Неправда! И при чем здесь вообще Никита, Саймон?» Теряюсь я. «Ты хочешь ему за что-то отомстить?» «Нет», — отвечаю честно, глядя приятелю в глаза. «Я не собираюсь никому мстить. Я за справедливость. Если окажется, что Никита по уши завязан в этом дерьме, пусть отвечает вместе со всеми по закону». «Малыш». Саймон разворачивается. И неожиданно я оказываюсь прижата к решетчатому забору, ограждающему кампус. «Мы так далеко зашли?» «У меня есть другое предложение. Забей ты на этих ублюдков. На всех. И на Конора, и на Кита. И на этих сосальщиц забей. Они прекрасно понимали, на что шли, и не нуждаются, чтобы их спасали. А вот ты совсем другое дело». Он вжимает меня в ограду. Его губы ищут мои. Но я вспоминаю мокрые противные поцелуи и непроизвольно отворачиваюсь. Упираюсь в его плечи и бормочу. «Саймон, что ты делаешь? Нас могут увидеть!» Но парень не думает отступать. Он вдавливается коленом между моих ног и пытается просунуть язык между моих губ. «Никто нас здесь не увидит, малыш. Мне надоело, что ты постоянно от меня убегаешь. Я хочу тебя. С ума по тебе схожу. Давай встречаться, Мари. Хочу, чтобы ты стала моей. Нет, Саймон. Яростно сопротивляюсь. Я уже говорила, что не смогу. Я люблю тебя, но как друга. А я сказал, ебал я такую дружбу. Его глаза сужаются. Голос звенит. Пах твердеет. Каждый раз после наших прогулок яйца болят. Я трахать тебя хочу, а не дружить с тобой. Уже нажрался этой дружбы. Заглядываю в лицо и ужасаюсь от того, каким колючим становится его взгляд. Мне становится страшно. И я обхватываю его лицо ладонями. Саймон, послушай меня. Пожалуйста, прости, но я не люблю тебя как мужчину. Ты мне очень дорог, но я не могу без любви, понимаешь? Я просто еще ни разу... Голос срывается. И я не договариваю. Саймон перехватывает мои руки. Ты девственница? Киваю, закусив губу. Он всматривается в мое лицо. Почему, Мари? Кажется, он не верит. Ты такая красивая. Я уже сказала, почему. Вымученно улыбаюсь. Я была влюблена, но он меня предал. И ты до сих пор его любишь? Голос Саймона звучит совсем отстраненно. А у меня уже нет сил лгать. Не знаю. Наверное. Шепчу, глотая слезы. Хоть ему это не нужно. Да и мне тоже. И запуталась, Саймон. Ты уверена, Мари? Ты не передумаешь? Это твое окончательное решение? Фразы звучат, как сухие щелчки. Ты точно не хочешь дать мне шанс? Я не могу, Саймон! Я уже не сдерживаю слез. И не хочу терять тебя как друга. Но если я не полюбила тебя, то уже не полюблю. Это неправильное решение, Маша. Под моими руками напрягаются мышцы. Парень так сжимает челюсти, что желваки на лице ходят ходуном. Вскидываю голову и с удивлением смотрю на Саймона. «Как ты меня назвал?» «Маша». Тебя же так называет Топольский. Ты можешь называть меня как хочешь. Говорю осторожно. Не выдерживаю и снова беру его лицо в ладони. Ты больше не будешь моим другом, Саймон. Он закрывает глаза и застывает на некоторое время. А когда открывает, передо мной снова тот же вежливый и предупредительный Саймон, мой друг. Конечно, буду, малыш. Говорит он с улыбкой. Отнимает мои руки и опускает вниз. Я все понимаю. Конечно, нельзя в первый раз без любви. И я помогу тебе. Можешь не сомневаться. Ты всегда сможешь на меня рассчитывать.